Лозатина тоже была разочарована результатами заседания Тайного совета. Позже она напишет об этом в своем дневнике. Для себя она так и не уяснила. То, что в ней происходит, это любовное метание, есть результат плода или чистой биологии. Вершкова подтвердила, что и в ней эти перемены происходят под воздействием плода. Но как плод воздействует на других женщин? Эпидемия разводов пока не захлестнула Анадырь. Значит, воздействие плода не носит массового характера. Тут было над чем подумать. Тут было что анализировать.